на лбу. У Дебри было вырезано число 13. Как видим, оно несчастливое для некоторых. Да ладно, это ты с ума сошел. Ты говоришь о мифической фигуре. Псевдорелигиозный божок 12 века. Остановись снова, взрываю старый лист, бро, зашила нутро. Судьба вертит время колесо, начиная с мала, с района старого. Вышли в люди, ого-го, шуты мерены, со мною братаны, с племенем сверены. Скверный ты, я зверский тип, тик, тебя ошалил. Фитиль запалил, ключ нашел, дверь вскрыл, плат утаил, конкурентов слил. Сервер отворил, прорубил пыль. Вопля полили, накаляли интриги. Доля дожита была взята, порно ведет. Корню бездушных тел ушла в финансовую бойню. Думай на корню, руби хвосты. За 10 лет сколочены мосты, бро, прости. Чем не угодил, когда на время уходил? Когда встречается дебил, ты б его бил. Я б его зарыл, ты б его загрыз. Крысь, закопаем мысь. Истин объективным выстрелом, резком МСИ на чист, по уликам виноват ты. Взрыв изысканной тропы и чистоты не сможет вывести и подать воды. Истин объективным выстрелом, резком МСИ на чист, по уликам виноват ты. Взрыв изысканной тропы и чистоты не сможет вывести и подать воды. Истину объективным выстрелом, блеском МСИ на чист, по уликам виноват ты. Взрыв изысканной тропы и чистоты не сможет вывести и подать воды. Хочешь жить, умей вертеться, брат. Деньги, кровь, пот, тогда пенсии, брат. Песни мутили вместе мы в клад. С честью не верим грязным вестям, брат. Пока ты не побудешь там, нехер верить сплетням, нехер верить новостям, ты увидишь все сам. Истин объективным выстрелом, блеском МСИ на чист, по уликам виноват ты. Взрыв изысканной тропы и чистоты не сможет вывести и подать воды. Истин объективным выстрелом, блеском МСИ на чист, по уликам виноват ты. Взрыв изысканной тропы и чистоты не сможет вывести и подать воды. Истин объективным выстрелом, блеском МСИ на чист, по уликам виноват ты. Взрыв изысканной тропы и чистоты не сможет вывести и подать воды. За секунду два удара, беги не глядывайся, парень. Ты просто всех уже запарил, просто про тебя давно все знаю. Зачем так много гадить? Наша тактика проста, братья, кто впереди? Они думают, что они тут палачи. Парень, штаны себе не намочи. Слушай дальше лирики. Для нас самое главное сейчас — это слушатели, то есть вы. И поэтому я мочу как хочу. С вашего позволения бычок затушу. И вот, пришел тот час удара в душу. Вот он, потом топом, притопов, мы кадром удара, как будто делаем вещи в замесе, все вместе на месте. Истин объективным выстрелом, блеском МСИ на чист, по уликам виноват ты. Истин объективным выстрелом, блеском МСИ на чист, по уликам виноват ты. Взрыв изысканной тропы и чистоты не сможет вывести и подать воды.